Когда выехали из Москвы на зеленое поле, вдали острые кровли немецкой слободы, за ними лежащие за краем земли снежные облака, Петр сказал: «Так-то вашего брата, денщика! А еще станешь по ночам баловаться? В чулан буду запирать!» И засмеялся, сдвинул шляпу на затылок. Нагнали полуроту солдат в бурых нескладных кафтанах, к ногам у всех привязаны пучки травы и соломы. Шли они в разброд, сталкиваясь багинетами. Сержант отчаянно «Смирно!» Петр вылез из одноколки, брал за плечи одного, другого солдата, поворачивал, щупал корявое сукно. «Дерьмо!» — крикнул, выкатывая глаза на угреватого сержанта. — Кто ставил кафтаны? — Господин бомбардир! Кафтанцы выданы на Сухаревой швальне! — Раздевайся! — Петр схватил третьего, востроносого, тощего солдата. Но тот будто задохнулся ужасом, глядя в нависшее над ним круглое со щетиной черных усиков лицо бомбардира. Близ стоящие товарищи выдернули из рук у него ружье, расстегнули перевязь, стащили с плеч кафтан. Петр схватил кафтан, бросил в одноколку и, не прибавив более ни слова, сел, погнал в сторону Меньшикова дворца. Раздетый солдат, дрожа всеми суставами, очарованно глядел на удаляющуюся по травянистой дороге одноколку. Сержант толкнул его тростью. — Голиков, вон из строя, плетись назад. — Смирно! — разинув пасть, закинулся, заорал на все поле: левая нога — сена, правая нога — солома. Помни науку шагом! Сено — солома, сено — солома!